третья дорожка первой кассеты. Тесса подошла к самой кромке воды, так что прибой почти докатывался до ее туфель, и остановилась, чувствуя под ногами твердый влажный песок, глядя на запад. Безбрежные воды океана скрывались во мраке, в свете месяца видны были только пенистые буруны волн, накатывавшихся на берег из тьмы и холода ночи. Тесса попыталась представить себе, как сестра, стоя на этом темном пустынном пляже, заглатывает 30 или 40 таблеток снотворного, запивает их глотком кока-колы, потом срывает с себя одежду и бросается в холодные черные волны. Нет, эта картина никак не вязалась с образом Дженнис. Тесса медленно пошла дальше, к южной оконечности пляжа. В ней все больше росло убеждение, что у власти в городе стоят или непроходимые идиоты, или лжецы, намеренно скрывающие правду. Она внимательно всматривалась в песок, мерцающий в жемчужном свете молодого месяца, в силуэты кипарисов, кое-где росших на пляже, в скалистые гряды источенных временем камней. Тесса не искала каких-либо улик, вещественных доказательств того, что случилось с Дженнис. Их, конечно, давно уже разметал ветер или смыли волны прибоя, ведь прошло уже 3 недели. Нет, ей нужно было другое. Она надеялась, что сам пейзаж, какие-то его детали, ночная тьма, холодный пронизывающий ветер, змейки и причудливые извивы бледного, но потихоньку сгущавшегося тумана, все это натолкнет ее на верную мысль, подскажет ей разгадку того, что на самом деле случилось с сестрой, или укажет путь к этой разгадке. Тесса была кинооператором. Ее специальностью были разного рода документальные фильмы. Часто в поисках сюжета нового фильма она вот так же погружалась в окружающий ее мир, стараясь ощутить его всем своим существом, впитать его в себя и самой раствориться в нем. И неожиданно рождались новые темы, сюжеты. Она уже знала, о чем будет рассказывать в своем фильме. Так, если предполагалось, что картина будет о дальних странствиях и приключениях, Тесса летела куда-нибудь в Сингапур, Гонконг или Рио-де-Жанейро и пару дней просто бродила по улицам, вроде бы без смысла и без цели. Просто шла, куда глаза глядят, вбирая в себя какие-то мелкие детали, подробности, которые были в 1000 раз нужнее и полезнее, чем долгие часы, проведенные над пыльными фолиантами, хотя без этого, конечно, тоже нельзя было обойтись. Не прошла она и 200 футов в сторону южного мыса, как услышала вдруг душераздирающий, нечеловеческий вопль, и остановилась, как вкопанная. Крик звучал в отдалении, то взмывая к небесам, то слабее и замирая, пока, наконец, окончательно не растаял в ночи. Тессу бросила в дрожь от этого воя. Он леденил больше, чем морозный осенний воздух. «Что же это? Что это было?» — думала она. Звук слегка напоминал завывание голодного пса, и все же это была явно не собака. Были в нем и какие-то ноющие, тянущие за душу кошачьи ноты, но, без сомнения, кричавшее животное не могло быть кошкой. Ни одна домашняя кошка не могла бы вопить так громко. А насколько Тессе было известно, здесь, на побережье, не водились пумы, по крайней мере, в окрестностях Мунлайт-Коува. Тесса собралась было идти дальше, как вдруг тот же дикий, леденящий кровь вой, переходящий в визг и поскуливание, снова прорезал тишину ночи. Она была почти уверена, что он доносится с вершины обрыва, нависавшего над бухтой, там, на юге, где огоньки человеческого жилья светились гораздо реже, чем в центральной части побережья. На этот раз вопль закончился длинным, гортанным рычанием. Так вполне могла бы рычать какая-нибудь большая собака, но Тесса чувствовала, что это какое-то другое существо. Кто-нибудь из живущих там, наверху, на обрыве, должно быть, держит в клетке какое-нибудь экзотическое животное. Этакую милую домашнюю зверушку, вроде волка или барса, необычных для здешних мест. Такое объяснение не совсем удовлетворяло ее. Было в этом крике что-то такое, что она не могла определить, что-то особенно знакомое, не свойственное ни волку, ни барсу. Тесса подождала еще, не повторится ли крик, но все было тихо. Тьма вокруг сгущалась, туман клубился, поднимаясь все выше, тяжелые тучи наползали на бледный тоненький серпик месяца. Тесса подумала, что с таким же успехом она может погружаться в природный мир и впитывать в себя детали и подробности утром, совсем не обязательно бродить здесь ночью, и повернула обратно, к пробивающимся сквозь туман огням города. Она даже не заметила, что все ускоряет шаги, почти бежит, пока берег, а потом и автомобильная стоянка не остались позади, и только оказавшись на Оушен-авеню, Тесса остановилась, чтобы отдышаться, с удивлением замечая, как колотится ее сердце. Глава 10. Томас Шаддок вытянулся, покачиваясь в этой чудесной, непроницаемой тьме, прохладной и безмолвной. Он не чувствовал веса своего тела, никакие прикосновения не раздражали кожу. Ему казалось, что его мускулы, мясо, кости исчезли, растворились. Он не ощущал своих конечностей, словно перестал быть частью материального мира. Только тонкая, непрочная нить сознания связывала его с его собственной телесной сущностью. И в самых дальних уголках мозга еще хранилось воспоминание о том, что он человек, мужчина выше среднего роста, худощавый и костистый, что у него очень узкое острое лицо, высокий лоб и карие глаза, такие светлые, что они казались почти желтыми. Он едва сознавал, что его обнаженное тело, искусственно лишенное всяких ощущений, плавает в специально оборудованной для этого камере, напоминающей аппарат для искусственного дыхания устаревшей конструкции, но только раза в 4 больше. Единственная слабая лампочка под потолком сейчас не горела, и ни один лучик света не проникал снаружи в этот резервуар. Бассейн, в котором плавал Шаддок, был в несколько футов глубиной, в воду был добавлен 10-процентный раствор сульфата магния, так что она сама держала тело, и можно было лежать, не двигаясь. Компьютер, естественный и необходимый предмет в этой обстановке, поддерживал температуру воды так, чтобы она колебалась между 93 градусами по Фаренгейту, температура, при которой плавающее тело испытывает наименьшее земное притяжение, и 98 градусами, когда разница температур между телом человека и жидкостью, в которой оно находится, достигает своего предела. Он не страдал клаустрофобией, напротив, он чувствовал себя совершенно раскрепощенным. Через минуту-другую после того, как входил в резервуар и захлопывал за собой крышку люка, лишенный каких-либо ощущений извне, звуков, запахов, цвета, почти не чувствуя вкуса, отгородившись от всяких прикосновений и раздражителей, плавая в невесомости, вне времени и пространства, Шаддок давал волю своей фантазии, а может быть, гениальному предвидению. Освободившись от тесных рамок тела, мысль его взлетала на невероятную высоту, рождая грандиозные идеи, недоступные обычному человеческому разуму. Он был гением, даже и без этого аппарата, со всеми своими ощущениями. Об этом писал журнал «Тайм». Значит, это действительно так. Он превратил новую волну микроэлектроники из жалкой маленькой фирмы с начальным капиталом в 20 тысяч долларов, барахтающейся в море большого бизнеса, в процветающее громадное предприятие с ежегодным оборотом в 300 миллионов, которое изобретало, исследовало и разрабатывало новейшую микроэлектронную технику. В эту минуту, однако, Шаддок вовсе не собирался сосредоточиваться на научно-исследовательских проблемах. Он использовал этот резервуар исключительно для того, чтобы восстановить свои силы и чтобы вызвать видение, которое всегда захватывало и возбуждало его. Независимо от тонкой слабой нити сознания, связывавшей его с реальной действительностью, Шаддок представлял, что он находится внутри громадного работающего механизма. Этот механизм был настолько огромен и необъятен, что невозможно было охватить его взглядом или даже вообразить его размер. Это было бы все равно, что пытаться представить себе границы Вселенной. Видение это было мечтой, фантазией, но гораздо более ярким и сильным, почти физически ощутимым, в отличие от неуловимой дымки мечты или фантазии. Словно пылинка или бесплотный дух, залетевший в тускло освещенные мрачные недра этого колоссального воображаемого механизма. Он медленно продвигался мимо массивных стен и переплетений толстых огромных труб, вращающихся валов, грохочущих приводных цепей, мимо мириад поднимающихся и опускающихся поршней, поршневых штоков, с помощью скользящих блоков, соединенных с шатунами, которые, в свою очередь, пальцами кривошипов присоединялись к хорошо смазанным коленчатым рычагам и пусковым рукояткам. Те приводили в движение маховики всех размеров, гудели моторы, шикали компрессоры, из распределителей вылетали снопы искр, когда электрический ток бежал по бесчисленным переплетающимся, тянущимся в разных направлениях проводам во все концы этого гигантского сооружения. Во всем этом призрачном, воображаемом мире Шаддока больше всего волновало то, как громадные стальные валы, множество поршней разной величины, толстые резиновые прокладки и алюминиевые кожухи соединялись с органическими элементами, образуя некое целостное единство, двигаясь и вращаясь в едином ритме. В этой удивительной машине словно слились в одну две формы жизни — действие одушевленных механизмов и пульсация органической ткани. Вместо насосов по замыслу конструктора использовались человеческие сердца. Влажные, блестевшие в мутном свете, они неустанно пульсировали, соединяясь своими толстыми артериями с резиновыми трубками, словно лианы, извивавшимися по стенам. Их непрерывное вечное биение гнало кровь к тем отсекам системы, которые требовали органической смазки. Некоторые перекачивали искусственную смазку высокой очистки. Десятки тысяч человеческих легких, впаянные в другие части бесконечной машины, выполняли работу нагнетающих воздух мехов или фильтров. Сухожилия и какие-то наросты, похожие на опухоли на теле человека, служили естественным продолжением трубок и резиновых шлангов. Они обладали гораздо большей гибкостью и надежностью, чем любые неорганические соединения. Здесь было все лучшее, что создали природа и техника, слитое в единую совершенную систему. Путешествуя по бесконечным переходам этого чуда, созданного его воображением, Томас Шаддок был настолько захвачен зрелищем работы этого колоссального синтеза человека и машин, что даже не задумывался, да его и не интересовало это, какова же конечная цель этой безупречной, слаженной работы. Для чего служат эти автоматы? Что они могут произвести? Он был восхищен этой целостностью, потому что все ее части действовали изумительно четко и ритмично, и независимо от продукции, которую они могли производить, поражали совершенством технической мысли и исполнения. Всю жизнь, вот уже 41 год, насколько он помнил, Шандак боролся, пытаясь преодолеть ограниченность существования человеческого тела. Все его помыслы, вся сила его желаний, его могучая воля были направлены на то, чтобы вырваться из этих границ, разорвать путы, предназначенные любому человеческому существу, подняться над законами природы, определявшими его жалкие, несовершенные возможности, возможности человека. Он хотел быть всемогущим, как Бог, и распоряжаться не только своим собственным будущим, но и будущим всего человечества. В этой камере, отгораживавшей его от всех воздействий внешнего мира, силой своего воображения, перенесенной в грандиозный кибернетический организм, он был ближе к осуществлению своей мечты, к давно и страстно желаемому изменению своей формы, чем в обычном реальном мире, и это воодушевляло его, придавало ему сил. Это почти материально осязаемое видение служило не только активным стимулятором интеллекта, не только вызывало подъем всех чувств, но в то же время было и мощным эротическим возбудителем. Это плавание в воображаемой полуорганической машине, созерцание биения и трепетного пульсирования ее элементов доводило его до оргазма, который он ощущал не только гениталиями, но каждой своей клеточкой. Он не замечал ни неистовой эрекции, ни мощных семиизвержений, от которых сотрясалось все его тело, потому что испытываемое им наслаждение не сосредоточивалось только в половом члене, а разливалось по всему телу, захватывая его целиком. Молочно-белые струи фонтанов семени, описав дугу, падали в темный раствор с сульфатом магния. Несколько минут спустя по сигналу автоматического таймера в барокамере вспыхнула лампочка и прозвучал тихий сигнал тревоги. Шаддак вышел из своего мечтательного оцепенения, возвращаясь к реальной жизни Мунлайт Коува. Глава 11. Глаза Крисси Фостер привыкли к темноте, и она легко находила дорогу, хотя местность и была ей незнакома. Она поднялась на вершину обрыва, прошла между двумя росшими там гигантскими кипарисами и вышла на другую тропу, протоптанную оленями и мулами, и ведущую через лес на юг. Деревья хорошо защищали ее от ветра. Здесь они были высокими, крепкими, не то что безобразно искореженные, с торчащими во все стороны ветками, похожими на оленьи рога кипарисы на продуваемом всеми ветрами побережье. Крисси подумала, а не залезть ли ей на верхушку одного из этих деревьев и переждать, спрятавшись в его пышной листве, пока ее преследователи пройдут внизу. Может быть, они не заметят ее? Но она тут же отказалась от этого плана. Если они учуют ее или как-нибудь еще догадаются о ее присутствии, они полезут за ней, и ей некуда будет бежать. Девочка прибавила шагу и вскоре заметила просвет между деревьями. Дальше тянулось холмистое пространство, столь характерное для этих краев. Поднявшийся ветер беспрерывно трепал и спутывал ее легкие светлые волосы. Туман уже не висел такой прозрачной пеленой, как тогда, когда она, вскочив на лошадь, умчалась из конюшен Фостеров, но лунный свет был достаточно ярок. Он словно изморозью покрывал высокую, доходившую Крисси до колен траву, колыхавшуюся от ветра. Перебегая через поле туда, где снова начинался лес, девочка увидела большой грузовик, весь сверкавший огнями, как новогодняя елка. Он ехал на юг, в сторону шоссе, и был примерно в миле от нее, проезжая как раз вдоль второго ряда прибрежных холмов. Она отвернулась, опасаясь искать поддержку у незнакомых людей, тем более, что все они ехали откуда-то издалека, из чужих краев, и неизвестно, куда направлялись, а значит, еще меньше могли поверить ее рассказу, чем местные жители. Кроме того, Крисси читала газеты и смотрела телевизор, так что она знала об убийцах-маньяках, действующих обычно на автомагистралях и убивающих людей одного за другим. Девочка тут же представила себе громадные заголовки на страницах утренних газет, как бы подводящие итог ее короткой жизни. Маленькая девочка убита, разорвана на части и съедена бродячими каннибалами в фургоне ловушки. Блюдо было красиво сервировано листьями салата и веточками петрушки. Кости пошли в суп. Шоссе было почти на полмили ближе. Оно тянулось вдоль первой гряды холмов, но на нем не было заметно никакого движения, хотя она в любом случае не пошла бы туда, опасаясь наткнуться на Такера с его Хондой. Правда, в завываниях преследователей Крисси ясно расслышала три голоса, по всей видимости, принадлежавших разным существам. Значит, Такер оставил свою машину и гонится за ней вместе с родителями? Может быть, не так уж опасно было бы пойти на шоссе и попробовать позвать на помощь? Обдумывая все эти варианты, Крисси мчалась по лугу, но прежде чем она решила, поворачивать ей к шоссе или нет, все те же жуткие вопли раздались за ее спиной. Они доносились из леса, но слышались уже гораздо ближе. Два или три голоса выли одновременно, словно свора гончих неслась по ее следам. Только это были какие-то дикие, чудовищные собаки. Неожиданно девочка потеряла опору под ногами и провалилась куда-то вниз. Как ей сначала показалось, в ужасное бездонное ущелье, но это оказалось всего-навсего дренажная канавка, прорытая для осушения луга, 8 футов в ширину и 6 в глубину. Крисси мягко скатилась в нее, она даже не ушиблась. Злобные пронзительные крики сзади становились все громче, слышались все ближе. Теперь в них звучала воющая нота дикого нетерпения, неистового желания, безумного голода. Крисси вскочила на ноги и стала быстро карабкаться вверх по стенке рва, и тут заметила, что чуть повыше, слева от нее, канава заканчивается большой трубой, уходящей под землю. Она застыла на полпути наверх, обдумывая этот новый выход. Лунный свет отражался от бетонной поверхности трубы, так что ее отверстие было хорошо видно. Крисси вспомнила, что здесь должна проходить главная дренажная линия, которая отводит дождевую воду далеко на восток от шоссе. Судя по скулящим подвываниям и взвизгиваниям позади, расстояние между нею и охотившейся на нее стаей быстро сокращалось. Крисси боялась, что не успеет выбраться отсюда и добежать до деревьев на той стороне луга, прежде чем ее схватят. Правда, труба могла оказаться тупиком, не более надежным и безопасным укрытием, чем дерево, на которое она до этого хотела взобраться. И все же она решила рискнуть. Девочка соскользнула обратно на дно канавы и ринулась к бетонному входу. Труба была довольно широкая, 4 фута в диаметре, так что, слегка пригнувшись, она могла продвигаться по ней. Но не прошла она и нескольких шагов, как в нос ей ударило зловоние. Запах был такой отвратительный, что Крисси заткнула нос, не в силах дышать. Что-то гнило и разлагалось в темном проходе. Крисси не видела, что это было, но, может быть, и к лучшему. Вид мертвого тела мог оказаться еще ужаснее, чем запах. Видимо, какое-то животное, чувствуя, что умирает, заползло сюда в поисках укрытия, да здесь и сдохло. Крисси поспешно отвернулась, глубоко вдыхая свежий ночной воздух. С севера донеслись такие яростные, пронзительные завывания, что у нее буквально волосы встали дыбом. Они шли по ее следам, почти настигая ее. Выбора не было. Надо было забраться как можно глубже в трубу, в единственной надежде, что они не учуют ее запах. Крисси вдруг подумала, что останки животного на бетонном полу могут даже оказаться ей на руку. Ведь если те, кто гнался за ней, способны были чуять добычу на расстоянии, словно гончие, то вонь разлагающегося тела должна заглушить ее собственный запах и сбить их со следа. Девочка снова вошла в черный проем трубы и решительно пошла вперед, ощущая, что пол постепенно поднимается кверху. Она прошла ярдов 10, и тут нога ее угодила во что-то мягкое и скользкое. Ужасный смрад, разложение наполнял воздух, и Крисси поняла, что наступила на мертвую, гниющую тушу. «О, Боже!» — тихонько выдохнула она. Девочка зажала пальцами нос, чувствуя, как тошнота подступает к горлу, но она сжала зубы покрепче и поборола рвоту. Выбравшись из липкой гниющей массы, Крисси постаралась очистить подошвы о бетонный пол. Кое-как оттерев их, она побежала дальше, представляя себе, как она, должно быть, выглядит со стороны. Колени подогнуты, сама вся сгорбленная, голова втянута в плечи. Настоящий тролль, удирающий в свою потайную норку. Пробежав еще 50 или 60 футов от того места, где лежало дохлое животное, Крисси остановилась, пригнулась пониже и оглянулась назад, туда, где виднелось круглое отверстие трубы. Лунный свет проникал в него, и девочка могла довольно хорошо разглядеть весь проход, казавшийся отсюда гораздо светлее, чем снаружи из темноты. Все было тихо. Легкий ветерок долетал сюда с востока, с шоссе, через решетки для стока воды. Он уносил прочь вонь и смрад гниения, обвивая ночной прохладой, свежестью росистой травы и осенних листьев. Тишина стояла такая, что в ушах звенела. Крисси затаила дыхание и внимательно, настороженно вслушивалась. Ни звука. Все так же, пригнувшись, девочка переступила с ноги на ногу. Ничто не нарушало тишины. Крисси подумала, не пройти ли ей еще подальше по трубе, опасаясь в то же время, что здесь могут водиться змеи. Пожалуй, это уютное местечко для змей, когда они хотят скрыться от надвигающихся холодов. Странная, непонятная тишина. Куда подевались ее родители, Такер? Еще минуту назад они были где-то совсем рядом. Нет, ничего не слышно. Она знала, что окрестные холмы кишат гремучими змеями, хотя, конечно, в это время года они не должны быть особенно активными. Если они устроили себе гнездо на зиму где-нибудь в этой трубе... Тишина была словно черное стоячее болото. Она угнетала, давила на нервы. Она была такой неестественно долгой, такой глубокой и страшной, что Крисси хотелось разорвать ее своим криком, лишь бы нарушить это мрачное безмолвие. Крик ворвался снаружи. Он разбил тишину на мелкие осколки, эхом отдаваясь от бетонных стен туннеля, словно мячик отскакивая от них и возвращаясь, наполняя все пространство вокруг, так что Крисси казалось, что преследователи окружают ее со всех сторон, не только нагоняя сзади, но и подкрадываясь из темной глубины. Девочка увидела, как черные фигуры, словно тени, спрыгнули на дно рва. Глава 12. Сэм обнаружил мексиканский ресторан совсем недалеко от своего мотеля. Ему достаточно было потянуть носом воздух, чтобы почувствовать, что здесь он найдет вполне приличную мексиканскую кухню. Запах растертого в порошок красного перца и горячей, начиненной им колбасы, обжигающего чориссо, смешивался со сладковатым благоуханием лепешек, в тесто которых щедро добавляли кориандр и черный перец, и с терпким вяжущим ароматом каких-то орешков, жгучих стручков зеленого перца, лука. Смесь этих запахов создавала неповторимый аромат, напоминающий музыку нового альбома Хосе Фелисиано. Семейный ресторанчик «Перес» был такой же скромный и непритязательный, как и его название. В нем был всего один зал. Столики вдоль стен отделялись друг от друга голубыми виниловыми перегородками. Несколько столиков стояло посередине. Сзади к нему примыкала кухня. Посетителей здесь было не в пример больше, чем у Берта Пекхэма в его Найтсбридже. Дела у семьи Пересов, как видно, шли неплохо. Во всем зале был только один свободный столик на двоих, стоявший в глубине помещения. К нему-то и подвела Сэма молоденькая официантка. Все официанты и официантки здесь были одеты в обычные джинсы и свитера. Единственным отличительным признаком были коротенькие белые переднички, повязанные вокруг талии. Сэм не стал даже спрашивать, есть ли у них Гиннес. Бесполезно было искать это пиво в мексиканских ресторанах. Зато у них была Корона, что не намного хуже Гиннеса, особенно если еда хорошая. Еда оказалась замечательной. Нельзя сказать, чтобы это был настоящий мексиканский ресторан с великолепной кухней, однако трудно было бы рассчитывать на такое в маленьком захолустном городке на северном побережье, едва ли насчитывающем 3000 душ. Маисовые лепешки были домашнего приготовления, соус к ним густой и острый. Суп из фрикаделек необыкновенно вкусен и так наперчен, что у Сэма все загорелось внутри, он даже слегка вспотел. К тому времени, когда Сэму принесли блинчики с начинкой из крабов и, конечно, тоже как следует наперченные, мексиканские энчилады в томатном соусе, он уже твердо решил, что должен как можно скорее переселиться в Moonlight Cove, даже если ему придется ограбить банк, чтобы достать необходимые для этого деньги и раньше времени уйти на покой. Насладившись прекрасно приготовленными блюдами и немного оправившись от изумления по этому поводу, Сэм обратил, наконец, внимание на своих соседей, поглядывая уже не только в свою тарелку, но и по сторонам. Было в них что-то странное, необычное, хотя поначалу это не привлекло его внимания. В зале было удивительно тихо, особенно если учесть, что он был битком набит, человек 80 или 90 сидел за столиками. Мексиканские рестораны высшего класса, отличная кухня, хорошее пиво, не говоря уж о крепких напитках, отличались радостной, непринужденной атмосферой. Обычно в них бывало шумно и весело. Однако здесь, у Переса, только за несколькими столиками шла оживленная беседа, остальные посетители ели, молча, уставившись в свои тарелки. Налив себе полную кружку пива из холодной запотевшей бутылки, Сэм стал внимательно присматриваться к некоторым из обедавших недалеко от него людей. Справа от себя, за столиком у стены, он заметил троих мужчин средних лет, поглощавших свои кукурузные лепешки, блинчики и чимичанги в полном молчании, не поднимая глаз от тарелки. Если кто-нибудь из них случайно и взглядывал на соседа, то тут же отводил глаза и продолжал жевать, не произнося ни слова. У противоположной стены сидели две юные пары. Они усердно запихивали себе в рот двойные порции салата ассорти, не глядя друг на друга. Не было слышно ни смеха, ни болтовни, ну, как это обычно бывает в компании подростков. Они так углубились в процесс поглощения пищи, что чем дольше Сэм наблюдал за ними, тем более диким и нелепым казалось ему их поведение. По всему залу люди разных возрастов, сидевшие группами или поодиночке, были сосредоточены исключительно на еде. Они ели жадно, но, казалось, никак не могли насытиться. Закуски, суп, салаты и гарниры исчезали с невероятной скоростью так, словно человек только что приступил к еде. Покончив с одним блюдом, кто-нибудь подзывал официанта: «Еще парочку лепешек такос» или «Мне еще порцию воздушной кукурузы». За этим следовало мороженое или куски пирога. Они усердно работали челюстями, ни на минуту не переставая жевать, и, едва успев проглотить один кусок, тут же тянулись за другим. Некоторые так набивали себе рот, что он не закрывался, другие так громко глотали, что звук этот долетал до Сэма. От соусов, обильно приправленных жгучим перцем и специями, лица обедающих побагровели, покрылись испариной, но никто из них не отпустил какого-нибудь замечания вроде «Черт, ну и жжет!» или «Лепешки пальчики оближешь!» или еще что-нибудь в таком же духе, обычное в подобных случаях. Немногие посетители, весело болтавшие и не спеша управлявшиеся со своим обедом, казалось, не замечали, как лихорадочно их соседи расправляются со своими закусками. Неумение вести себя за столом, без сомнения, не было редкостью для публики в таких вот заштатных городишках. Ну, вряд ли мисс Благовоспитанность отважилась бы отобедать с ними, а если бы это и произошло, она была бы шокирована их манерами. Тем не менее, неистовое обжорство большинства посетителей семейного ресторанчика Переса потрясло Сэма. Он решил, что, видимо, те, кто был повоспитаннее, просто привыкли к такому поведению других завсегдатаев ресторана. И, постоянно сталкиваясь с этим, перестали обращать на него внимание. А может быть, свежий морской воздух северного побережья способствовал пробуждению такого зверского аппетита? Или виной тому какие-то этнические предпосылки, определенные социальные сдвиги, помешавшие жителям Мунлайт Кова научиться хорошим манерам и следовать общепринятым правилам поведения за столом? То, что увидел Сэм Букер в ресторанчике Переса, казалось неразрешимой научной загадкой, за которую руками и ногами ухватился бы какой-нибудь бедняга-социолог, безнадежно рыскающий в поисках темы для своей докторской диссертации. Невозможно было долго смотреть на это безобразное обжорство, на этих яростно жующих, глотающих, жадно чавкающих людей, и чтобы не утратить остатки аппетита, Сэму пришлось отвернуться. Позднее, когда он уже расплачивался по счету и отсчитывал чаевые, он снова окинул взглядом зал. Тут только ему бросилось в глаза, что ни один из этих плохо воспитанных обжоров не запивал свою еду ни пивом, ни чем-нибудь покрепче. На их столиках вообще не было никаких алкогольных напитков. Некоторые пили кока-колу со льдом, другие жадно глотали молоко стакан за стаканом, словно все они, и женщины, и мужчины, были активными членами общества трезвости. Сэм мог бы и не заметить этой детали, не будь он полицейским, и не каким-нибудь там фараоном, а отличным специалистом в своем деле, привыкшим не только наблюдать, но и делать выводы из увиденного. Он вспомнил полупустой бар Берта Пекхэма. Что за странные традиции или религиозные верования могли внушить этим людям такое отвращение к алкоголю, призывая в то же время к полнейшему несоблюдению приличий и безудержному обжорству? Ни одна религиозная секта подобного направления, никакие народные обычаи не приходили ему на ум. Допив пиво и собираясь уходить, Сэм сказал самому себе, что вид горстки неотесанных мужланов, этих грубых невежд, слишком сильно подействовал на него. Эксцентричное поведение нескольких завсегдатаев ресторана, любителей мексиканской кухни, он принял за всеобщий стиль поведения жителей города. В конце концов, со своего места в глубине зала он мог видеть только небольшую его часть. Остальные посетители сидели слишком далеко от него, чтобы их можно было хорошо разглядеть. Но уже направляясь к выходу, он прошел мимо столика, за которым три молодые, привлекательные, хорошо одетые женщины жадно заглатывали пищу, ничего не замечая вокруг, глядя в тарелки остекленевшими глазами. Две из них ели так неаккуратно, что подбородки у них были перемазаны в соусе, остатки пищи прилипли к губам, но они даже не пытались их вытереть. У третьей весь чудесный ярко-голубой свитер был засыпан спереди кукурузными хлопьями и крошками, словно она сама обваляла себя в сухарях, приготовившись отправиться на кухню, залезть в духовку и превратиться в некое изысканное блюдо. Сэм был рад поскорее выйти отсюда, с наслаждением вдыхая чистый и прохладный ночной воздух. Он весь вспотел, наевшись острой, наперченной мексиканской пищи. К тому же в ресторане было жарко. Он с удовольствием снял бы с себя куртку, если бы не револьвер, висевший под ней на боку. Теперь ему был даже приятен холодный, влажный туман, который легкий, но устойчивый бриз гнал с моря. Глава 13. Крисси увидела, как они спустились в дренажную канавку, и какое-то мгновение надеялась, что они выберутся из нее с другой стороны и помчатся через луг в ту сторону, куда она сначала собиралась бежать. Но вот один из них повернул к отверстию трубы, двигаясь на четвереньках, совершенно бесшумно. Зловещая фигура в несколько громадных прыжков достигла входа в туннель. Хотя Крисси видна была только тень этого существа, его темные очертания на фоне освещенного луной входа, она с тревогой чувствовала, что этот призрак не похож ни на одного из тех троих, ее родителей и Такера, которые преследовали ее раньше. Но кто же он тогда? Оказавшись в бетонной трубе, хищник остановился, пристально вглядываясь во мрак. Свет его янтарных с зеленоватым отливом глаз пронизывал тьму туннеля, хотя здесь их блеск уже не был таким ярким, фосфорицирующим, как там в ночи. «Интересно, — думала Крисси, — насколько остро его зрение, как далеко он может видеть в полной темноте. Но уж, наверное, кем бы он ни был, он не способен разглядеть то место в темном туннеле, футов за 100 от него, где, пригнувшись, стояла девочка. Таким сверхъестественным зрением не могло обладать ни одно существо на свете. Он смотрел прямо на нее. С другой стороны, разве все, что происходило с ней в последнее время, было нормальным и естественным? А что, если ее родители стали оборотнями? Девочка вся покрылась холодным потом. Она надеялась только, что смрад гниющих останков отобьет ее собственный запах. Поднявшись на задние конечности, пригнувшись и почти полностью закрывая отверстие трубы, через которое просачивался свет луны, хищник медленно подкрадывался к Крисси. Его сопение, эхом отдававшееся от круглых бетонных стен трубы, казалось невероятно громким. Крисси приоткрыла рот, стараясь дышать как можно тише, чтобы не выдать своего присутствия. Внезапно пройдя не более 10 футов по туннелю, чудовище заговорило. Слова вылетали из его глотки с шипением и скрежетом. В них звучала такая неистовая, жадная страсть, что они почти сливались друг с другом, звучали, как один протяжный воющий стон. «Крисси, ты здесь, ты! Ты! Иди ко мне, Крисси! Иди же, иди! Я хочу, иди же, хочу! Ты нужна мне, нужна! Скорей, моя Крисси, скорее!» Этот дребезжащий и скрежещущий голос, это скулящее завывание могло принадлежать какому-нибудь существу с другой планеты, помеси громадной ящерицы с волком. В нем были и человеческие нотки, и еще что-то, не поддававшееся определению. Крисси думала, что в действительности он, наверное, гораздо страшнее всего, что могло нарисовать ее воображение. «Помочь! Хочу помочь тебе, помочь! Сейчас, скорее! Иди же ко мне, скорее! Ты там! Ты здесь! У где же ты? Скорее!» Самое страшное в этом голосе были не хрип и шипение, и не вселенский холод, звучавший в нем. Весь ужас был в том, что, несмотря на чужие дикие звуки, голос был странно знакомым. Крисси узнала голос своей матери. Да, он невероятно изменился, и все же это был ее голос. У девочки все внутри свело от страха и боли. Она не сразу поняла, откуда эта острая мучительная боль. Это была боль потери. Она потеряла мать, и она тосковала по ней. Хотела вернуть ее обратно, свою нормальную, обычную, добрую и хорошую маму. Если бы у нее было такое красивое узорное серебряное распятие, какие обычно оказываются в руках у героя или героини фильмов ужасов, она бы, наверное, вышла навстречу этому монстру, храбро потребовав от него, чтобы он снял чары с ее матери. Может быть, распятие и не подействовало бы? В жизни ведь не все так легко, как в кино. К тому же то, что произошло с ее родителями, было в 1000 раз страшнее каких-нибудь там вампиров, оборотней или демонов, выскакивающих из адской бездны. И все же, будь у нее такой крестик, она бы попробовала. Смерть, смерть, запах смерти, вонь, смерть. То, что было ее матерью, быстро продвигалось вперед по туннелю, пока не наткнулось на те скользкие гниющие останки, в которые наступила Крисси. Глаза хищника теперь потускнели, видимо, на них влияла яркость лунного света. Чудовище опустило голову, обнюхивая и разглядывая тушку на бетонном полу. Снаружи донесся шорох, словно кто-то еще спускался в ров. Посыпались камешки, послышались тяжелые шаги. Потом голос, не менее ужасный, чем тот, который принадлежал первому хищнику, припавшему к разлагающимся останкам. «Здесь она? Здесь? Она здесь? Ну что там? Что нашли? Что?» Звал он, приближаясь к трубе. «Енот! Что там? Что? Что это? Что?» «Дохлый енот, гниющий, черви, черви!» — завыл первый голос. Крисси вдруг пронзила ужасная мысль, не оставила ли она отпечатков своих теннисных туфель на этой липкой клейкой массе. «Крисси?» — спросил второй хищник, просовываясь в туннель. Голос Такера. Видно, ее отец рыщет по лугу или в соседнем лесу. Оба монстра беспокойно задвигались. Девочка слышала, как они скребут чем-то о бетонный пол трубы. Чем же? Когтями! В их голосе звучало смятение. Нет, пожалуй, ни смятение, ни паника. Ведь к этому не примешивался страх. Нет, они словно обезумели от бешенства. Казалось, что мотор, заведенный в них, работает все быстрее и быстрее, крутится на немыслимых оборотах, не подвластных управлению. «Здесь Крисси! Здесь она, здесь!» — скрежетал Такер. Первый хищник, когда-то бывший ее матерью, оторвался от останков дохлого енота и вперил свой светящийся взгляд в темноту, словно пронзая им Крисси. «Нет, ты не увидишь меня, не сможешь увидеть», — молилась девочка. «Я невидима здесь, так далеко, в темном туннеле. Боже, сделай так, чтобы я стала невидимой». Глаза монстра, словно тусклые серебристые точки, светились во мраке. Крисси замерла, не дыша. «Еда! Здесь еда, готовая еда!» — проскрипел голос Такера. «Есть хочу! Есть! Сейчас же!» «Девочка! Сначала девочку найди ее! Отыщи девочку! Есть потом, после!» — ответил другой голос, бывший когда-то голосом ее матери. Они переговаривались, точно дикие звери, каким-то чудом получившие дар речи, но с трудом произносящие человеческие слова и звуки. «Сейчас, сейчас! Скорее! Сожрем все сейчас! Съедим, загрызем, проглотим! Сейчас, скорее!» С безумным упорством рычал Такер. Крисси так сильно трясло, что она боялась обнаружить себя. Вдруг они почувствуют в воздухе ее содрогание? «Сожрем все снаружи! Там зверьки, маленькие зверьки! Слышу их, чую их, вижу! Есть, есть, есть! Сейчас же!» — выл Такер. Крисси совсем перестала дышать. «Здесь ничего!» — прошипело чудовище, которые Крисси даже мысленно трудно было назвать матерью. «Только вонь! Черви! Пошли! Есть! Потом отыщем ее! Есть! Есть! Потом искать! Идем!» Оба хищника попятились и исчезли во мраке ночи. Крисси перевела дыхание. Она постояла еще минуту, пока не убедилась окончательно, что они не вернутся. Потом повернулась и, словно маленький скрюченный гном, стала углубляться в темный туннель, ощупывая стены, чтобы найти дорогу. Она прошла так, должно быть, ярдов 200, когда обнаружила, наконец, то, что искала. Отводная труба почти наполовину уже, чем главная линия. Девочка скользнула туда, легла сначала на спину, потом перевернулась на живот, лицом к большому туннелю. Здесь она может провести остаток ночи. Если они вернутся и попытаются найти ее там, в трубе, если даже они проберутся вглубь, туда, где смрад разлагающегося животного не помешает им учуять ее запах, она спасется через вытяжную трубу, и они не смогут напасть на ее след. Крисси немного успокоилась. Они не нашли ее в туннеле, и их неудача показывала, что эти полузвери, полулюди не обладают никакой сверхъестественной силой, ни сверхмощным зрением, ни сверхчеловеческим знанием. Конечно, они необычайно сильны и двигаются быстро и ловко, как дикие звери. Они не похожи на нормальных людей, и, судя по голосу, вид их должен внушать ужас. Но и они способны ошибаться. Девочка стала думать о том, как она выберется отсюда, когда настанет день, и еще о том, что у нее все-таки есть хоть слабая, но надежда пройти через лес и позвать на помощь, прежде чем ее схватят. Глава 14. Выйдя из семейного ресторанчика Переса, Сэм Букер взглянул на часы. Всего лишь 8:50. Он не спеша пошел вдоль по Оушен-авеню, собираясь с духом, чтобы позвонить Скотту в Лос-Анджелес. Мысль о предстоящем разговоре с сыном вскоре захватила его целиком, начисто вытеснив воспоминания о невоспитанных и не в меру прожорливых посетителях ресторана. Была половина восьмого, когда он нашел, наконец, телефонную будку на углу главной улицы и Джунипер-Лейн, Мочевеловая улица. «Красивое название», — подумал Сэм. Он остановился и достал свою кредитную карточку для междугородних переговоров. Не так-то близко отсюда его дом, вилла в окрестностях Лос-Анджелес, где сейчас, надо думать, находится его сын. В свои 16 лет Скотт считал себя достаточно взрослым, чтобы оставаться дома одному, когда отец его уезжал по заданию далеко, а иногда и надолго. Сэму это не очень-то было по душе. Он бы предпочел, чтобы мальчик во время его отлучек жил у тети Эдны. Однако Скотт добился своего, превратив жизнь тетушки в невыносимый ад. Так что отцу волей-неволей пришлось согласиться, чтобы избавить бедняжку Эдну от такого тяжкого испытания. Сэм без конца напоминал мальчику о правилах безопасности: закрывать окна и двери, не забывать, где находятся огнетушители, объяснял, как можно выбраться из дома, из любой его комнаты в случае, если начнется землетрясение, и вообще при какой-либо опасности. Учил обращаться с револьвером. По мнению Сэма, сын был еще недостаточно взрослым, чтобы жить одному даже в течение нескольких дней. Но если уж иначе не получается, то пусть он хотя бы будет хорошо подготовлен ко всяким неожиданностям. Сэм слушал, как гудит телефон на том конце провода, и считал гудки. 1, 2, 3, 6, 8, 9. Он уже готов был повесить трубку, со стыдом чувствуя облегчение от того, что не удалось дозвониться. Но тут Скотт, наконец, подошел к телефону. «Алло, Скотт, это я, папа». «Ну?» Грохот тяжелого рока доносился до Сэма даже на расстоянии. Скотт, скорее всего, был в своей комнате, лежал на диване, врубив проигрыватель на полную мощность, так что стекла дрожали. «Ты не мог бы сделать музыку потише?» — попросил Сэм. «Я нормально тебя слышу», — сквозь зубы процедил Скотт. «Возможно, но мне тебя плохо слышно». «Ну и что? Мне все равно нечего сказать тебе». «Пожалуйста, сделай все же потише», — повторил Сэм, нажимая на слово «пожалуйста». Парень швырнул трубку так, что она стукнулась о тумбочку. Стук этот больно отдался в ушах Сэма. Скотт слегка приглушил звук, но очень ненамного. Он снова взял трубку. «Ну что? Как у тебя дела?» «Все окей. Дома все в порядке. А что должно случиться?» «Я просто спрашиваю». «Если ты позвонил для того, чтобы проверить, нет ли здесь компании, так можешь успокоиться, я один». Сэм сосчитал до трех, выжидая, пока сможет говорить нормальным, спокойным тоном. Туман сгущался, клубясь за стеклами телефонной будки. «Что было сегодня в школе?» «Ты что, думаешь, я не был там?» «Я знаю, что был». «Ты мне не веришь?» «Верю», — солгал Сэм. «Нет, ты уверен, что я прогулял». «Но ведь это не так». «Еще бы!» «Ну и что там новенького?» «Сплошной анекдот. Все то же старое засохшее дерьмо. Бардак. Да и только». «Скотт, пожалуйста, я же просил тебя не употреблять таких слов, когда ты разговариваешь со мной». Сэм чувствовал, как натянулись его нервы, и понимал, что против своей воли начинает раздражаться, а это неминуемо приведет к ссоре. «Ладно, извини. Все та же старая психушка, заведение для психбольных. Надеюсь, слово «псих» Тебе понятно?» Скотт произнес это таким тоном, что неясно было, относятся ли его последние слова к школе или к самому Сэму. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.